Почему врачи ведут войну с эпилептическими приступами? Зачем вообще лечить эпилепсию? Не стоит ли дать болезни идти своим чередом, зато ребенок будет избавлен от вредного влияния лекарств, которые сажают печень и обладают целым списком пренеприятнейших побочных и нежелательных эффектов? А беременные? Они же носят внутри целую вселенную, развивающийся организм, и любая таблетка способна нарушить эти тонкие, на грани с волшебством, механизмы роста и становления важнейших систем. Зачем же тогда вредные эпилептологи твердят, что и в этом случае эпилепсию необходимо лечить? Этот вопрос актуален только для обывателей, потому что родные пациента с эпилепсией, да и он сам, расскажут о необходимости лечения лучше, чем это сможет сделать любой специалист с многолетним стажем. Чтобы объяснить понятнее, я тоже буду немного обычной мамой и расскажу про собственный опыт. У моего старшего сына, который страдал доброкачественной формой эпилепсии Джеффс плюс, иногда случались тяжелые фибрильные приступы из серии приступов, когда он болел гриппом и другими сезонными инфекциями. После каждого приступа он становился вялым, апатичным, сонливым, его ничего не интересовало. Он переставал активно исследовать мир, играть с конструктором Лего, который любит до сих пор. Я замечала, что ему становится труднее формулировать свои мысли. Предложения становились короткими, словарный запас уменьшался. Ему тяжело было удерживать внимание на элементарных для его возраста задачах. Такое длилось от нескольких дней до нескольких недель. Я видела, как каждый приступ подобен страшному урагану или цунами, который сметает с лица земли постройки, что создавались многолетним трудом. Свежие нейронные связи, которые формируются у ребенка детсадовского возраста, очень интенсивно повреждались. Новые навыки распадались. Мы заново учили алфавит, вспоминали, чем отличаются фрукты от овощей, и учили, каких животных мы называем домашними, а каких дикими. И хоть такое происходило несколько раз за год, последствия оказывались настоящей катастрофой. Об этом рассказывают и мои пациенты. Особенно страдают те, кто имел возможность жить нормальной жизнью некоторое время, но затем началось учащение приступов. Головная боль, ощущение тумана в голове, невозможность запомнить элементарные вещи, выполнять привычную работу, заставить себя сделать что-то по дому — все это обычная история при часто возникающих приступах. При отсутствии лечения в тяжелых случаях может произойти то, что называется руинированием личности. Человек навсегда теряет свои уникальные особенности и навыки, становится безразличным, апатичным, забывчивым и поверхностно мыслящим. Поэтому приступы нужно брать под контроль. Польза от этого куда больше, чем потенциальные риски для печени и других органов, связанные с приемом противосудорожных препаратов. Лечение помогает сохранить личность.